Глава 20. Уложив доченьку спать в детской, я направляюсь в ванную, чтобы и себя подготовить ко сну. Несколько месяцев выдались очень насыщенными, в плане того, что я втянулась в рабочий процесс и все свободное время посвящаю саморазвитию и выбранной новой отрасли. Мне нравится изучать искусство управления бизнесом, современные подходы к ведению бизнеса, думать над новыми идеями, разрабатывать стратегии и общаться с интересными людьми. Я даже втайне начала писать свою книгу, вкладывая туда свою душу и свои познания. Это отвлекало меня от проблем прошлого. Любимое дело, любимая дочь стали для меня сильнейшей отдушиной. У меня появлялись мысли, идеи, планы, мечты в будущем стать успешной бизнес-леди и даже перегнать своего наставника Юрия Туманова. С Тумановым, конечно, никто не сравнится. Природа наделила его блестящими лидерскими качествами, безупречным аналитическим складом ума, твердым характером. Я практически разгадала его секрет успешности, наблюдая за ним все эти годы. Он заключался в железной силе воли, выдержке, мощной целеустремленности. Я училась у него, вбирая в себя эти качества — потому что мне нравилось быть сильной и независимой. На такие серьезные изменения, конечно же, повлиял разрыв с Женей. Да, я чувствовала вину за то, что обошлась с ним безжалостно. А он, в свою очередь, получается, быстро меня забыл и женился на Лиле. Поэтому я решила посвятить жизнь карьере и любимой дочке. Пока что. Теперь я боялась строить личные отношения с мужчинами. Хотя прошло уже почти 5 лет, мне кажется, что весь этот хаос с изменой и разводом случился только вчера. Он до сих пор свежо лежит в моей памяти, и я боюсь сближения с мужчинами. Боюсь снова быть обманутой и растоптанной, как бездушная вещь. Но теперь я свободна от уз брака. У меня новое имя, новые документы. Непривычно, конечно, но выбора нет. Мое решение, которое я приняла в порыве горя и эмоций, не изменить. Я не буду подставлять человека, который так много для меня сделал. После душа и других вечерних процедур по уходу за собой я присела на кровать, взяв в руки книгу. Немного почитаю перед сном, но зазвонил телефон. Юрий. Поздновато. Может, что-то случилось? Алло? Ответила, держась на стороже. «Зоя, спишь?» Но его голос звучал спокойно и мягко. «Как ты? Разбудил, наверное?» Какой же у него завораживающий голос с легкой хрипотцой. Всегда это отмечаю, восхищаюсь, но оставлю за чертой, за определенной границей наших отношений. «Не успела», — улыбаюсь, — «еще пока не сплю. Извини за поздний звонок, но я замотался адски, у меня есть к тебе важное дело. Надо встретиться, поговорить». «Разве ты сейчас не в Москве?» «Сегодня опять вернулся. Очень соскучился по вам. Как Поля?» «О, Поля тоже скучает, спрашивает о тебе постоянно, ждет». «Завтра заеду к вам, а вечером пойдешь со мной в ресторан?» «Думаю, да», — отвечаю с осторожностью. «Надо развеяться немного. Честно, я тоже замоталась». «Кстати, хотел похвалить тебя. Я наблюдаю, Зоя, за тобой, за твоей работой. Ты не перестаешь меня удивлять. Делаешь успехи, это радует. Я не удержался и взглянул на твои проекты. Спасибо, что не сидишь без дела и стала частью моей компании». «Что?» — раскраснелась от стыда. «Ты видел мои идеи?» «Прости, заглянул в твой ноутбук однажды. Кто бы мог подумать, что рядом со мной находится такой выдающийся гений?» «Ты же мне сейчас льстишь!» Я продолжала краснеть и улыбаться, ощущая, как пульс стал биться чаще. «Мой кумир меня похвалил. Еще и как похвалил. Этот порыв важен и ценен для меня, как для человека, который стремится стать профессионалом в полюбившемся, но достаточно новом деле». «Нет, я говорю вполне серьезно». Он общался со мной на серьезных нотах. «Мне нравится твой настрой и заряд, который не угасает вот уже несколько лет. Я вижу людей насквозь. Это мой немалый жизненный опыт. Тебя я увидел сразу, Какая ты?» Сглатывает и делает паузу. Его дыхание в трубке становится шумным. «Завтра я заеду за тобой в 5 вечера. Идет? Час поиграю с Полиной, пока ты будешь собираться, а потом проведем вечер вместе». «Договорились», — отвечаю я, прощаюсь и кладу трубку. Следующий день был ярким и наполненным весельем. Я и Полина проводили его вдвоем. И это было просто замечательно. С самого утра мы составили насыщенный план. Прогулка в парке, игры на детской площадке и мороженое, конечно же. Погода сегодня стояла чудесной. Солнечной, теплой, безветренной. Полина бежала по дорожкам, ловя мыльные пузыри и смеясь на весь парк. Мы качались на качелях, гонялись за мячом по зеленой траве, рисовали мелками на асфальте забавных животных. Время от времени я ловила ее в объятия, и мы смеялись, падая на траву. Эти моменты были мне дороги. Я чувствовала, как уходят все заботы и проблемы. После обеденного сна мы стали готовиться к приезду Юрия. Я шепнула Поле, что к нам приедет важный гость, заинтриговав ее неимоверно. Ближе к 5 вечера раздался звонок в дверь. Полина бросилась к двери, крича от радости. «Дедушка, дедушка! Мама, это же дедушка! Ура!» Полина неслась в прихожую и задыхалась. Она всегда ждала визитов Юрия, ведь он баловал ее подарками. Юрий вошел в нашу квартиру с огромным игрушечным медведем в руках и пакетом конфет. Спустя годы его внешность все так же завораживала. Подтянут, энергичен, решителен. В модельном костюме, который так хорошо сочетается с цветом его глаз. «Здравствуй, малышка!» — улыбнулся, наклоняясь, чтобы обнять внучку. Вручил Полине медведя, которого она обняла с таким восторгом, будто он был самым дорогим подарком в мире. «Спасибо, дедушка, ты лучший!» — воскликнула она, не переставая улыбаться и прыгать от счастья, тиская в объятиях Мишку. «Как ты? Скучала?» Наклонился и нежно погладил ее по головке. «Была умницей? Маму слушаешься?» «Я очень-очень скучала. Я рада, что ты приехал. Мама сказала, будет сюрприз. Золотой ребенок. Я вышла из укрытия, приветствуя гостя. Ни одного замечания с момента последней нашей встречи. Я так ей горжусь». Услышав мой голос, Туманов обернулся. Его глаза полыхнули, когда он прошелся по мне взглядом, оценивая мой внешний вид. «Я не сильно наряжаюсь, предпочитаю аккуратную, изящную одежду. Сегодня для ресторана я выбрала обычное классическое платье без наворотов, цвета малахит и туфли на среднем каблуке. Собрала волосы, заколов их на затылке шпильками, подкрасила губы и глаза. Ничего особенного, но почему Юрий смотрит на меня так, словно я какая-то знаменитость?» «Здравствуй, Зоя». Он обмер наконец. Подошел ко мне и обнял, прижав к себе. «Ты прекрасно выглядишь. Все хорошеешь и хорошеешь». Это было неожиданно. Весь воздух застыл в моей груди, словно там образовался камень. «Я скучал. Рад тебя видеть». «И я рада. Взаимно. Немного теряюсь». «Элен уже пришла?» Наконец он отстранился от меня, осмотревшись. Тогда я смогла полноценно вдохнуть. «Еще нет. Предлагаю пока выпить чай». «Не откажусь». Мягко улыбнулся, а я увидела у него ямочки на щеках. «Люблю проводить с вами время». Несмотря на новости моей беременности, Туманов воспринял ее нормально. Да, он сначала был удивлен, как мне удалось спасти ребенка и обвести Женю вокруг пальца, может, даже чем-то рассержен. Но стоило ему только увидеть мою крошечную девочку, когда он впервые взял ее на руки в роддоме, улыбка долгое время не сходила с его лица. Он смотрел на Полину с теплотой, с радостью, все твердил, что она очень похожа на меня. Этот момент практически растрогал меня до слез. Схватки у меня начались неожиданно, за день до того, как я собралась лечь в роддом. Юрий в этот момент находился в Германии на конференции. Он бросил все и приехал. Переживал за меня сильно, не отходил ни на шаг от палаты, перенося все свои встречи. Потом, когда я немного пришла в себя, Он зашел к нам с поздравлениями. Я всегда буду благодарна ему за поддержку, за тепло и заботу. Он так много для нас сделал, как никто другой. Но даже несмотря на это, я не чувствую к нему что-то большее, отчего бы в моем животе трепетали бабочки, а сердце колотилось, как бешеное. Губы жаждали поцелуев, а тело — страсти. Чайник закипел. Я приготовила ароматный чай. Мы с Юрием и Полиной сели в столовой, ожидая приход няни. Полина была в восторге от своего нового медвежонка, который теперь сидел рядом с ней за столом. Дочь трескала конфеты и весело рассказывала о том, как мы провели день в парке. Ее голос был полон радости, и она мило жестикулировала, рассказывая о своих приключениях. Юрий слушал ее с улыбкой, я тоже не могла не улыбаться, наблюдая за ними. Когда пришла Элен, я обняла Полечку, попросив ее вести себя хорошо и не засиживаться допоздна. Затем мы с Юрием вышли из квартиры. На парковке нас ждал его седан бизнес-класса. Подъезжая к ресторану, меня вдруг охватило волнение. О чем важном он хотел поговорить? Этот вопрос мучил меня целый день. Неужели это касается Жени?